В этих мыслях не заметил, как добрался до города, на въезде в который стоял контрольно-пропускной пункт. Несколько бойцов проверяли документы у каждого желающего попасть внутрь, и меня тоже не обошли стороной, и на них тоже плевать. Это аномальное солнце выжгло из меня не только всю воду, вызвав сильнейшее обезвоживание, но и прожгло мою светлую кожу так, что теперь надо бороться с последствиями лучевой болезни. Шутка, конечно, но на самом деле от солнца мне досталось не слабо. Для восстановления поврежденных мышечных волокон нужно много белков. Чтобы вернуть метаболизм в нормальное состояние, помочь органам работать в обычном режиме, стоит добыть немного витаминов. Да много чего нужно, от жиров и углеводов я тоже не откажусь. Иначе даже не представляю, сколько времени придется потратить на приведение себя в хоть какую-то норму. А скрываться все равно бесполезно. Собственно, поэтому я вернул себе обычный облик, и не стал выдумывать какую-то легенду. Захотят найти, найдут. Тем более, в моем состоянии менять облик крайне затруднительно. Каждое изменение структур своего организма опасно тем, что это может вызвать некоторые последствия. Незначительные, справиться с ними довольно легко. Но это лишь когда на это есть силы. Тогда как в моем нынешнем состоянии лишних сил нет. Это как камешек, упавший с обрыва. Если вовремя не поймать его, неизвестно, каких масштабов обвал он может вызвать, и сколько других камней утащит за собой в бездну. Стоять! Выставил руку вперед солдат и как-то подозрительно посмотрел на меня. Кто такой? Зачем едешь в город? Я Михаил Булатов, пожал я плечами, а солдат некоторое время смотрел на меня и хлопал глазами. Ага, очень смешно, буркнул он. Шутник иностранный. Проходи давай, не зли меня. В смысле? «Проходи», – заверещал где-то в соседней очереди темнокожий мужчина, лет 50 на вид. «8 часов вы меня держите, изверги. Посмотрите на мое лицо, на мою семью. Кто из нас похож на этого Булатова, а?» «Вот Булатов так же сказал бы», – пригрозил ему пальцем солдат. «Так что встань вон туда и жди, мы проверяем документы». «Да не похож я на него, это и ослу понятно». Схватился за голову мужик. «Ну уж нет, иди туда и жди, у вас форма ноздрей один в один», крикнул солдат, и мужику пришлось отправиться за ограждение, к таким же, как и он. Я же к этому времени уже зашел в город и, спрыгнув с верблюда, осмотрелся по сторонам. Как минимум, меня ищут. Не знаю, плохо это или хорошо, в любом случае, время покажет. Но неужели я стал тем самым камушком, который запустил целую цепочку значимых событий? И, кстати, зачем зулусы меня похитили? Или это не они? Вообще не понимаю, что происходит. Но одно знаю точно, надо что-то съесть, и как можно скорее. А уже после этого думать над тем, как выбираться из этой ситуации. Проблема в том, что у меня с собой нет ровным счетом ничего. Ни оружия, ни денег. Только какие-то лохмотья, которые мне удалось выменить на свою тоже повидавшую виды одежду. Так, чтобы совсем уж не выделяться из толпы. А денег нет потому, что изначально я шел на битву с божеством, там не принято разбрасываться деньгами. Другое дело, если бы меня похитили во время шоппинга с женой, вот тогда тут можно было бы хорошенько разгуляться. Без денег еды не добыть, грабить кого-то я не собираюсь, а для добычи трофеев пока нет повода. Даже немного обидно, что меня вот так просто впустили в город. Вот если бы напали, я бы сейчас был и с деньгами, и с оружием. Но раз впустили мирно, придется как-то разбираться с этим. Прогулялся по главным улицам города, заглянул на окраины, прошелся по рынку, а ведь сил становится все меньше. Еще и пирожками так пахнет, что аж живот сводит. Но в какой-то момент на глаза попалась вывеска, и я сразу направился к тому зданию, ведь там можно заработать. В здании клиники оказалось довольно многолюдно. Люди сидели перед кабинетом врача на лавочках и ждали своей очереди. Я тоже подсел рядом и стал внимательно изучать пациентов, но вскоре на глаза попался один толстячок в строгом деловом костюме. Он сидел весь мокрый от пота и тяжело дышал, так что даже без диагностики стало понятно, что помощь ему явно нужна. «Добрый день», не стал ходить вокруг да около и сразу подсел к нему. «Как зовут?» «О, иностранец», удивился он. «А откуда наш язык знаешь?» «Это сейчас не так важно», махнул рукой. «Раб, что ли?» прищурился он. «Нет, не раб», помотал я головой. «Ты уже знаешь свой диагноз?» «Да, да, там что-то с сердцем, сам точно не знаю, что», вздохнул толстяк. «Погоди, а тебе какая разница?» «Просто хотел спросить, хочешь ли ты стать здоровым, или нет?» На моем лице появилась улыбка, тогда как мужик явно не был готов к такому вопросу. «Ну ладно, сколько стоит прием у врача?» «Десятку», – растерянно проговорил он. «Ну вот, давай мне вдвое больше, и я полностью решу проблемы не только с сердцем, но и с атеросклеротическими бляшками в сосудах. Впрочем, даже с твоей аневризмой разберемся, о которой ты пока даже не знаешь», – махнул я рукой. «Ну что, идет?» Мужик, толстяк, встряхнул головой и начал приходить в себя. «Ты чего вообще несешь свет и радость в этот мир?» – хлопнул его по плечу. «Пойдем, все покажу и докажу. Ты все равно ничего не теряешь, даже место в очереди. Главное, говорить уверенно, и люди непременно потянутся за тобой». Так и этот толстяк встал со своего места и поковылял следом за мной, явно заинтересовавшись предложением. Мы зашли за угол клиники, и там я достал из кармана веточку, продемонстрировав ее мужику. «Вот», — гордо заявил я, — «это древний лекарский артефакт. Нашел в одной гробнице, когда блуждал по пустыне, хотя на самом деле ее оставил ребенок у входа в клинику. Возможно, забирать у ребенка игрушку было бы некрасиво, но я за это излечил его рахит, так что мы в расчете, пусть он об этом и не знает». «Как-то на обычную веточку смахивает», — почесал он затылок. «Ты просто не разбираешься в артефактах», — махнул на него рукой. «Дай сюда кинжал», — попросил исключительно из вежливости и сам выхватил оружие у него из-за пояса и сразу резанул себе по руке. «Смотри», — приложил палочку к ране, пропустил по ней заряд энергии и рана прямо на глазах затянулась. «Ну что, теперь похоже на обычную веточку, говорю же, артефакт». Он продолжил стоять и хлопать глазами. «Ты денег-то дашь, или будешь дальше так стоять, я тебя сразу вылечу, проживешь до старости». «Это чертовски похоже на какой-то развод», — помотал он головой. «Но врач сказал, что мне осталось жить всего 4 года. 2,5, перебил его. «Впрочем, неважно». «Ну, допустим», — встряхнул головой толстячок. «Жена всегда говорила мне, что нужно верить в лучшие, в чудеса. И если мне все равно осталось не так уж и много, то почему бы не попробовать? Тем более, денег у меня предостаточно». Еще некоторое время он рассуждал вслух, после чего выдал 20 местных монет, и я ткнул его палочкой в грудь. Вспышка, бедолага тут же упал и сдавленно зарычал, забившись в судорогах. «Да, это больно. Сейчас каждый сосуд его тела прострелило мощным разрядом энергии, сердце начало уменьшаться в размерах, клапаны полностью перестраиваться и меняться. Это очень неприятный процесс. Мог ли я сделать все безболезненно? Да легко. Просто отключить на время проводимость нервных волокон в определенных местах. Мало того, это даже сэкономило мне немного энергии, но возникла бы другая проблема. Люди – странные существа. Если лечение проходит без боли, они не верят в такое лечение. Если массаж, то обязательно, чтобы хрустели кости. Если таблетка, то обязательно горькая. Ну как? Я присел на корточки и посмотрел на бледное и потное лицо мужика. Лучше? Да, прохрипел он. Очень хорошо. Ну вот почему так, и ведь подобное не только в этом мире. Скольких королей я так мучил, просто для того, чтобы поверили в эффективность лечения. Ну все, вставай. Помог ему подняться. Скоро подойдет твоя очередь к врачу, так что сходи, проверься. Он еще не пришел в себя, но послушался и вскоре скрылся за дверью врачебного кабинета. А я уже никуда не спешу, так что уселся на лавочку и принялся ждать. Прошла минута, затем вторая. Чтобы не терять время даром, подошел к кофейному аппарату и решил выпить немного кофе. А когда я допивал второй литр, из кабинета послышались радостные крики, после чего дверь распахнулась и толстяк бросился ко мне. «Спасибо тебе, спасибо». Он обнял меня так крепко, как только смог. «Врач сказал, я полностью здоров. Это какое-то чудо, самое настоящее. Так я же говорил. На, возьми. Прошу тебя, не отказывайся». Он достал кошелек и выудил оттуда пачку крупных купюр. «Это все, что у меня с собой есть. И вот еще». Мужик снял золотые часы, цепочку, браслет и все вручил мне. А я и не собирался отказываться. Кто-то может сказать, что уговор был только насчет 20 монет, но если честно, я рассчитывал как раз на все деньги, что у него есть с собой. И это совершенно справедливо. Я подарил ему долгую здоровую жизнь, а такое обычно за деньги не купишь. Мужик еще кричал что-то про то, что меня послали к нему небеса. И ведь почти угадал, чертяка. Судя по воронке, которая была вокруг меня в песке, я правда свалился с неба. Перед тем, как распрощаться с благодарным пациентом, узнал у него адрес самого хорошего ресторана в городе. И вот, сижу я за огромным столом, передо мной множество самых изысканных блюд. Сам ресторан не для всех, и цены тут явно не маленькие. Мне сразу предоставили планшет, чтобы я мог почитать новости или развлечь себя видео, предложили разместиться в отдельной комнате, отчего я отказался. В общем, неплохое заведение и, судя по запахам, все должно быть очень вкусно. Прошу прощения, ко мне подошел и слегка поклонился официант, а когда подойдет ваша компания? Какая? Удивился я. Ну, 15 человек, для которых вы заказали все это. Взмахом руки он указал на заставленный блюдами стол. А почему 15? Ну, тут заказано на 20 человек, но если люди будут очень голодны, то должны справиться, спокойно ответил он. Ха, я и сам справлюсь, не переживайте, усмехнулся я и принялся уплетать еду за обе щеки. Говорят, что когда люди узнают тревожные новости, у них пропадает аппетит. Возможно, я неправильный человек, но у меня получается наоборот. Стоило мне заглянуть в планшет, как появилось желание заказать все меню, да еще и в двойном экземпляре. И кстати, я со своими людьми так и не связался, но может оно и к лучшему, ведь если сюда рванут мои люди, последствий для этой страны будет еще больше. Итак, Клео вторглась на территорию зулусов, да и Леня в стороне не остался, а все потому, что вопрос с прошлого раза не был закрыт полностью. Думаю, самое время разобраться с этим, чтобы не было повторения истории. Но для начала надо немного отдохнуть. Спустя примерно час подозвал к себе официанта и попросил счет. Сообщил ему, что еда была превосходна, напитки прекрасны, похвалил поваров и обслуживание, но денег не требуется. Отказался он от протянутых купюр. Как это не требуется? Я же так вкусно поел. Возмутился я. Нет, владелец ресторана сказал, что для вас все за счет заведения. Помотал он головой и слегка наклонился. Он на ставках выиграл куда больше. Официант кивнул куда-то в сторону и, повернувшись, я увидел группу мужчин в дорогих костюмах, что сидели за одним из столов. Один из них крайне довольный, сидит, улыбается и поднимает бокал, а остальные какие-то понурые и грустные. Он единственный, кто поверил в вас. Впрочем, я тоже, если честно, поверил. Ведь не может же человек заказать две верблюжьи ноги просто так. Этот человек явно знает свои силы и верит в себя. 2 дня пролетели незаметно. И что я могу сказать? А нравится мне этот городок. Главное, тут довольно тихо и спокойно. А еще, помимо отличного ресторана, тут имеется прекрасный отель с отличным номером люкс. Собственно, между двумя этими заведениями я эмигрировал все это время. Прибавилось ли у меня сил? Ну, я бы так не сказал. Но зато основные критические повреждения устранены и ощущаю я себя куда лучше. Теперь, по прошествии 2 дней, иду в нужное мне место. Прохожу пост охраны без особых проблем, меня даже не остановили. И вот, префекторат города встретил меня распахнутыми дверьми. «А как вы сюда попали?» – удивленно воскликнула секретарша. «Так это, я обернулся и указал на вход, через вон ту дверь. Это я поняла», – замотала она головой. «Но там же охрана, они не должны были вас пускать, а, так охрана спит», пожал я плечами, устали, наверное, ладно, допустим, она мне явно не поверила, ну а вы что здесь делаете, ошиблись дверью, надо полагать, нет, мне как раз туда, указал за ее спину, мне надо с префектом встретиться, решить один вопрос. Некоторое время девушка смотрела на меня и хлопала глазами, после чего заливисто рассмеялась. «Иностранец, да еще и, возможно, грязный раб», — утерла она слезы. «Ты знаешь, насколько уважаемый и занятый он человек, у него запись на 2 месяца вперед, и даже самые влиятельные персоны города ждут его. Наш префект, третий по важности в империи человек, и ты пришел с ним встретиться? Посмотри на себя, охрана, выведите его», — злобно выкрикнула девушка. «Что, совсем без шансов?» — вздохнул я. «Вообще, без вариантов». Она нахмурилась и замотала головой. «Охрана, ну где вы там, идиоты? Да спят они», — махнул я рукой. «Эх, ладно, а я ведь, и правда, хотел просто поговорить. Ну, раз не судьба, значит не судьба. Не буду настаивать», — на этом развернулся и направился в сторону выхода. «Хах, ладно, болезный», — девушка уселась на свое место и окликнула меня. «Как хоть зовут тебя? Надо в журнал записать. Михаил Булатов, граф Российской империи». Бросил я через плечо, но это уже не важно. Дверь за спиной девушки вырвала вместе с косяком, и в проеме показался заспанный мужик с красными глазами. «Михаил!» – прокричал он. «Дорогой! Пойдем говорить!» «Но! Вы же спали!» – растерянно проговорила девушка. «Да я сквозь сон услышал!» «Стой, друг мой! Пойдем разговаривать!» Он побежал в мою сторону. «Но, господин, это же просто оборванец!» – возмутилась она. «Тихо, дура!» – зашипел префект и, подойдя к ней, прошептал что-то на ухо. «Ага», — кивнула девушка. «Поняла». Она встала со своего места и, цокая каблуками, спокойно направилась к шкафчику. Достала оттуда чашку, что-то туда налила и, тихо насвистывая какую-то мелодию, стала помешивать. После чего выпила содержимое чашки в несколько глотков и направилась обратно к своему месту. «Хм, странно, почему яд не подействовал?» «Наверное, просрочка», — пожал я плечами. «Ну так что?» Кивнул я мужику. «Говорить-то пойдем, я же могу вам сдаться, а ты же точно Булатов?» «Да», на всякий случай уточнил он. «Ты не подумай, что я сомневаюсь. Просто надо убедиться. Булатов я», вздохнул и немного выпустил ауру, отчего в помещении выбило окна. «Да зачем же сразу сдаваться?» Заверещал префект. «Дорогой ты мой, проходи, я тебе чай заварю, булочки. Посмотрим, как наложницы танцуют. Я женат». «Ну тогда кто-то другой станцует. На кого покажешь, тот и будет танцевать, любого научим». Он посмотрел на секретаршу, которая снова что-то намешивала в своей чашке. «А ты завязывай с ядом, лучше танцевать учись». «Но он же женат, ему не интересно», нахмурилась она. «Дура ты, если я вдруг не вернусь после этих переговоров, тебе надо будет искать другую работу. А так хоть танцевать сможешь», махнул он на нее рукой. «Все настолько серьезно? Просто посмотри последнее видео под названием «Или вы вернете моего Булатова, или я уничтожу этот мир», и все станет ясно». «Это то видео, которое записала Кля», — удивилась девушка. «Она о нем говорила, да плевать, кто записал, хоть Кля, хоть Виктория, хоть Леонид. Поверь, эти люди не умеют преувеличивать, и все они записали видео с одинаковым названием. Да и суть этих видео одна». На этом мужик взял дверь и поставил ее на место. «Ну что, дорогой мой Булатов, а хочешь, я станцую, а, я умею, правда, тебе понравится. Только давай Кля сперва позвоним, ну пожалуйста». «Вот об этом я и хотел поговорить», — улыбнулся я и подтянул к себе поближе тазик с булочками. Глава 4. Виктория сидела на спине дракона и задумчиво рассматривала город внизу. Вот уже полчаса зяблик парил над столицей империи Зулус, иногда обрушивая на врага свои смертоносные атаки. Но, в основном, он просто отбивался от попыток сбить его, уничтожал самолеты, хватал зубами вертолеты зулусов. Также, помимо Виктории, на выручку к Михаилу отправились Белмар и Мирабель, но они, в основном, пока просто наблюдали и ждали, что произойдет дальше. Авиации врага, с каждой минутой, становилось только больше, появлялись совершенно новые самолеты, которые зулусы пригнали сюда с дальних аэродромов, и со временем они стали докучать зяблику. Очень уж часто гремели рядом взрывы и отвлекали от мыслей, так что Вика приказала своему дракону перейти в режим некротического дыма. Да, видом на город теперь не полюбоваться, но и стрелять по огромному черному облаку врагу стало не так удобно, как прежде. И главное, любой, кто попадет в это облако, умрет или заразится, а техника начнет сбоить. Еще некоторое время Вика летала над городом кругами, и когда ей окончательно надоело, усилила магией свой голос. «Верните мне моего мужа!» – прокричала она. «Иначе ваша столица сгорит в мертвом огне». В ответ на голос прилетело несколько ракет, и сквозь черный дым засвистели разрывные пули. Все-таки зулусы хотели жить и сдаваться без боя не собирались. В столицу постоянно стягивались силы, горожане попрятались в укрытие, и город постепенно превращался в крепость. «Да нет у нас твоего мужа, дура больная!» — послышался яростный крик через громкоговоритель. Кричали со стороны одной из башен дворца, и не успела Вика что-то ответить им, как башню разорвало взрывом черного пламени. «Ой!» — девушка посмотрела на своих спутников. «Это не я, если что, это зяблик меня защищает. Я знаю, моя ученица». «Конечно, ты бы не стала так делать», — улыбнулся Белмар. «Ты бы не позволила им умереть так легко и быстро». В ответ Виктория лишь тяжело вздохнула. «Да, говорить такие слова в ее адрес явно не стоило, и теперь зулусы будут это понимать. Но план все-таки не сработал. Она собиралась просто напугать их, не более того. В планы не входило уничтожение нескольких боевых эскадр, также девушка не собиралась разрушать укрепления. Просто с прошлого визита в столицу зулусов город сильно изменился. А если прилететь сюда еще пару-тройку раз, то гражданских объектов тут не останется вовсе. Понастроит такого, что после этого, для драконов, здесь будет закрыто воздушное пространство. Причем для любых, даже вполне мирных, которые просто летят по своим делам мимо. Эх, тяжело вздохнула Вика и посмотрела вдаль. Интересно, где сейчас Михаил? Ему больно? Плохо? Он в плену? Прекрати. Прошу тебя, взмолился я, так как моя голова имела все шансы лопнуть. На лбу и шее вздулись вены, лицо побагровело, и спустя несколько секунд я все-таки не выдержал. Снова расхохотался так, что не смог остановиться. А еще, знаешь, почему на нашего императора не совершают покушений ночью? Префект выдержал небольшую паузу и позволил мне самому догадаться. Потому, что его ночью не видно. Ха-ха-ха, да остановись ты уже, едва дыша, проговорил я и утер подушкой слезы. А знаешь, как наш император получил власть? Хитро улыбнулся префект. Еще до рождения, ха-ха-ха. Так как его отец просто ушел. Прекрати, просто прекрати, выдавил я из себя. Хватит. Префект сжалился надо мной и дал отдышаться, прекратив отпускать шуточки. Я же еще некоторое время пытался остановиться, но это оказалось довольно трудно. Слушай, я снова вытер слезы и отпил немного пива из бокала. А это вообще нормально, что ты про своего правителя так шутишь? Насчет этого можете не переживать, отмахнулся мужчина. С этим все хорошо. У меня сейчас есть полные права, и я могу говорить хоть что угодно, никаких последствий не будет. При этом префект не стал официально сообщать императору о моем прибытии, так как боится последствий. Причем последствий можно ждать не от самого императора. Правитель как раз вполне разумный человек, пусть и со своими странностями. Но даже со всеми странностями ему хватит ума, чтобы не захватывать меня в плен. Совсем другое дело, Совет Империи. В этой стране чтят традиции. И потому если кто-то посторонний узнает о моем появлении, императору придется созывать совет, и уже там будет решаться моя дальнейшая судьба. Точнее, нет, не моя судьба, а то, как дальше поступит со мной империя. И проблема в том, что префект твердо уверен в тупости совета. Старейшины обязательно попытаются захватить меня, пытать, требовать выкуп, а в таком случае городу придет конец, тогда как я, по словам самого префекта, просто пойду дальше по своим делам, и никто меня не сможет остановить. Умный мужик, уважаю его за это, и довольно сильный, надо сказать. Он не стал заниматься ерундой и сразу решил взять все в свои руки, а значит, любит свою страну и хочет сделать так, чтобы здесь было тихо и спокойно. Потому префект принял решение остановить меня своими силами, но при этом все же передал правителю послание через своих людей, так, чтобы никто посторонний не услышал эту информацию и не начал орать о срочном созыве совета. «Ну ладно», — вздохнул я, — «это все прекрасно, но, есть еще что-нибудь перекусить, а то я проголодался немного». «Конечно», — подскочил со своего места префект и хлопнул в ладоши, а спустя мгновение двери в его комнату распахнулись и внутрь стали забегать слуги. Сразу отметил, насколько качественно его люди исполняют свою работу. Все одеты в совершенно идентичные костюмы, перемещаются быстро и практически бесшумно. Никто не проронил ни слова, не зазвенела ни одна вилочка или тарелка. Просто в считанные секунды наш стол опустел, а на месте старых блюд появились новые. Ну ладно, это еще можно как-то понять. Просто прекрасно обученные слуги у префекта, что очень даже похвально. Но мое внимание привлекло не это. А зачем они шторы на окнах поменяли? Удивленно проговорил я и кивнул куда-то в сторону. Ну, а вдруг вам старые надоели? Пожал плечами мужчина. Если захотите, они и обои переклеить могут, но это займет минут пять, не меньше. Минут пять, повторил я за ним и продолжил наблюдать за снующими всюду слугами. А ведь как четко они работают. Каждый четко знает свою задачу и выполняет только ее. И каждое действие явно спланировано заранее. Один забрал несколько тарелок, другой резко смахнул старую скатерть, третий постелил новую. Все эти действия выполняются без каких-либо задержек, практически одновременно. После замены штор, забежала еще одна группа слуг. Двое несли с собой стремянку и, оперативно пробежавшись по комнате, вбили в стены несколько гвоздей, прямо в бетон, при помощи специального пневматического гвоздомета. Следом за ними по стенам промчались еще несколько человек, и после них там остались висеть картины. На одной изображен сосновый бор, где на поваленном дереве резвятся медвежата, на другой морские пейзажи. Работы высочайшего качества, но вот, что странно. Подошел поближе к одной из картин и удивленно посмотрел на префекта. Тут краска еще не высохла. Понял. Заменить. Воскликнул он. Нет, не надо менять. Замотал я головой. Я не об этом. Просто. Вы их только что нарисовали? Ну да, у нас не было картин на русскую тематику. Пришлось как-то выходить из положения. Развел руками префект. А что, не нравится? Можем заменить. Только скажите, на какие? В этот момент послышался истошный крик. И через распахнутые двери в комнату зашли три человека. Они принесли с собой стол, на котором сидела и кричала та самая секретарша. Они добрались до центра комнаты, поставили стол, и также молча закрыли девушку ширмой. Она еще пыталась сопротивляться, но слуги, словно бездушные машины, выполняли свою работу и не обращали на ее ругань никакого внимания. А спустя полминуты они убрали ширмы и отошли в сторону, оставив переодетую девушку сидеть на столе. «Что вам от меня надо?» Секретарша прикрылась руками. Костюм восточной танцовщицы явно показался ей слишком откровенным, потому она не хотела вставать. Вместо ответа девушке вручили какие-то разноцветные перья в руки, включили музыку, а один из слуг встал за нашими спинами и стал показывать ей движение танца. «Нет, все», — помотал я головой, — «это уже какой-то дурдом. Не хочу смотреть на такие танцы. Эй, уроды, куда вы меня опять понесли?» — закричала девушка, но слуги уже подхватили стол и потащили его прочь. «Верните мне мою одежду, сволочи!» Двери захлопнулись, и ее крики тут же стихли. Тогда как слуги продолжили тихо шелестеть по комнате, приносить новую еду, наливать мне в стакан вино. «И все-таки», — встряхнул я головой, — «это все нормально», — указал я на происходящее вокруг. «Конечно», — пожал он плечами. «А как вы думали, почему ко мне запись на 2 месяца вперед? Мы так каждого гостя встречаем». Мужчина соврал, не моргнув и глазом. «У нас всегда было принято хорошо встречать гостей. Ну, раз принято, значит, без этого не обойтись. И так как я все равно ничего не могу с этим поделать, придется плыть по течению». «Эх», — вздохнул я, — «сейчас бы русские имперские песни послушать, да еще бы в исполнении хора. Вот было бы хорошо, как бы невзначай», — мечтательно проговорил я. «Как же грустно без этого». Миньоны префекта зависли на пару секунд, быстро переглянулись и забегали еще быстрее. А через 5 минут двери распахнулись и в зал принесли группу растерянных людей. Каждому вручили листочки со словами, перед ними встал дирижер, и, стоило ему взмахнуть руками, как нестройный хор начал петь. А ведь есть в этом что-то. Вообще вопросы не задают, просто выполняют приказы, и их не интересует, зачем это все нужно. Лепота, я откинулся на спинку кресла и растянулся в улыбке. Еще бы холодца из молодого оленя, да хрена бы сверху, и хлебушка Бородинского. Ух, слуги снова замерли на несколько секунд и, видимо, начали общаться между собой при помощи мыслеречи. Иначе я даже не представляю, каким образом они понимают, что нужно делать. Эх, грустно вздохнул перфект. Жаль, конечно, у нас в зоопарке единственный олень. Теперь придется уволить 20 человек, которые следили за ним. Ладно, выполняйте. Приготовьте холодец, чем бы это ни было. Не, я передумал, помотал я головой. Убивать бедного оленя ради такого было бы жестоко. Не то, чтобы я не понимал, что любое мясо это последствия убийства животных. Но этого оленя все-таки выращивали в зоопарке. Да и не хотелось бы, чтобы 20 человек не только потеряли своего воспитанника, но и свою работу. Перехотел холодца, но, хочу увидеть снег, очень тоскую по родине, сами понимаете. Миньоны снова зависли, переглянулись, и спустя несколько секунд забегали еще быстрее. Видно было вселенскую грусть на их лицах, но делать нечего, приказ есть приказ. Вот теперь, я отпил немного из бокала и закинул в рот вареник с картошкой. Вот теперь отлично. Эх, мороз, мороз, не мороз бойца, а ведь эти бедолаги в песню душу вкладывают, даже не понимая, о чем она. Причем даже не будучи профессиональными певцами, сотрудники префектуры прекрасно попадают в ноты и передают всю гамму эмоций, заложенную в эти строки. Еще недавно 2 друга просто пили пиво на террасе кабака, но буквально пару часов назад подбежали стражники и силой затолкали их в здание. Впрочем, остальных горожан точно так же, без лишних объяснений, заставили спрятаться в домах и не выходить на улицы города. «Не понимаю, откуда взялось столько стражников?» – недоумевал мужик. «Ну, согнать стражу можно, задумчиво проговорил его друг. «Но посмотри на их лица. Почему они такие грустные? И кстати, давно не видел, чтобы принималось столько мер безопасности. Да, они еще и дороги в городе перекрыли, никого не впускают и не выпускают», согласился первый. «Мне жена звонила, но не дозвонилась, так как связь тоже отключена. А как ты узнал, что она звонила?» удивился второй. «Так она постоянно звонит», хохотнул тот. «А сейчас перестала». «Логично», кивнул мужик. «Походу, префект кого-то важного принимает. Очень важного. Может, императора нашего?» «Не», в разговор включился трактирщик. «Когда царя принимали, просто главную улицу перекрыли, и все», махнул он рукой. «А тут принимают персону совершенно иного уровня. Да кто может быть важнее нашего императора?» возмутились остальные. «Я тоже не поверил бы», задумчиво проговорил трактирщик. «Но я сам видел, как к моему другу Симону, у которого кондитерская как раз напротив моего трактира, забежали черные маски. Все разом охнули, так как каждый слышал про эту тайную организацию. Это что-то вроде секретной полиции, которая подчиняется исключительно префекту города. Но у них куда больше власти, хотя используют они ее лишь в исключительных случаях. И вообще, появляются на людях крайне редко, чтобы не запугивать народ. Ведь даже одного появления достаточно, чтобы люди в близлежащих районах спрятались в своих домах и ближайшие сутки не выходили на улицу. Все-таки, если встретился с черными масками, жди проблем. Они будут, в любом случае, просто так они не появляются никогда. Так вот, продолжил свой рассказ трактирщик. Черные маски пришли в кондитерскую к Симону и сказали, что он должен изготовить партию тульских пряников за 8 минут. «Что за тульские пряники?» «Вот и он не знал», — воскликнул трактирщик, но справился за 7 минут, после чего черные маски ушли, а бедный мужик остался рыдать под прилавком. «До сих пор рыдает, наверное», — задумчиво проговорил он. «Так что, кого бы там ни принимали в префектуре, он явно важнее императора, и уважают его куда больше. Дворец императора Зулус. Примерно то же время, ваше величество». К императору подошел один из сенаторов. «Позвольте сказать вам пару слов», он говорил тихо, и жестами пытался показать, что сказать эти слова хочет втайне от других. Доверенный человек префекта долгое время пытался подгадать момент, чтобы посторонние не могли заметить его подозрительного поведения. И император понял это, так что не стал возмущаться и внимательно выслушал его. «Мой господин просил передать, что ему нужны все необходимые полномочия», проговорил он, но закончить фразу не успел. Стены дворца задрожали и на секунду свет в окнах померк, а затем послышался утробный рев дракона. Он говорил, что все сможет решить, но это не точно. «А если будет созван совет, то будет полная задница», задумчиво кивнул император. «Это и так понятно. Молодец, что сообщил мне эту информацию лично, без лишних ушей. Благодарю за похвалу, ваше величество», поклонился мужчина. «Мой господин посчитал, что совет в любом случае решит схватить графа. Но вы же знаете, насколько силен господин префект, верно? Он один из сильнейших в нашей империи, это все знают», согласился император. «Так вот, при всем своем могуществе он твердо заявляет, что силой в этом случае действовать не стоит. Булатов только улыбается, а господину уже страшно, я сам видел ужас на его лице», воскликнул посыльный. «А что будет, если он разозлится или расстроится?» Перед глазами императора сразу промелькнули страшные картинки. Как дракон разрывает на куски зенитную башню. Как он сеет хаос в рядах элитных бойцов. И самое страшное, это взгляд жены графа. Вот где скрывается настоящий животный ужас, от которого волосы встают дыбом и стынет в жилах кровь. «Пусть делает все, что угодно», император вздрогнул от нахлынувших воспоминаний. «Только быстрее. Мы этого дракона уже замучились гонять, а он ведь, падла, еще и умный. Научился лапами хватать ракеты, направлять их и запускать обратно в нас. А они, между прочим, стоят их», он помотал головой. «Много они стоят, в общем. А дракон думает, что мы с ним просто играем, и ему явно весело. Несмотря на свои невероятные возможности, свою безмерную силу, могущество и гордость, император даже не задумывался ни на секунду о том, чтобы действительно попытаться схватить Михаила. Слишком уж все происходящее выбивается из привычного для него. Ну не бывает так, но, судя по всему, выходит, что бывает. И сейчас он растерян и потерян, даже стал скучать по обычным покушениям, когда все предельно ясно и понятно. Когда есть осязаемый враг, с которым вполне можно справиться обычными методами. Тогда как сейчас ничего не понятно. Все было хорошо, империя спокойно развивалась, никого не подпускала к себе. Все боялись зулусов, считались с их мнением на мировой арене. А тут с неба свалился какой-то граф и уже Палмира мчится к тебе в гости с оружием наперевес. Все. Префект радостно подскочил со своего кресла и чуть было не пролил вино. «Твои люди наконец научили медведя играть на балалайке?» – удивился я. «Нет, с этим пока есть некоторые проблемы», – вздохнул он. «Но зато император дал мне разрешение взять вас в плен». «Ао!» – оживился я. «Так это прекрасная новость. Все, теперь можешь считать, что я твой пленник. Можешь даже наручники надеть». Протянул вперед руки. Тогда как префект смутился и сел обратно в кресло. «Может, не надо, а?» Я долго размышлял над этим и подумал. «Может, я и дальше буду считать вас своим гостем, а если так нужен пленник, так лучше сам сдамся. Как такая идея?» Он с надеждой посмотрел на меня, но я в ответ отрицательно помотал головой. «Не, пленником должен быть именно я. Тогда ты сможешь официально доставить меня куда надо». На моем лице появилась улыбка. «Кстати, а куда надо-то? Вы так и не сказали». Я подошел к нему и шепнул на ухо несколько слов, отчего мужчина резко побледнел. «Я верю в тебя», — похлопал его по плечу. «Ты справишься». «Ну нет», — взмолился префект. «Ну не надо». «Надо, друг мой», — вздохнул я. «Иначе никак. Поверь, император тебя за такое на руках носить будет. Лучше бы вы попросили меня создать философский камень. Я бы хоть попытался, и может быть даже у меня получилось бы», — вздохнул он. «Это звучит куда реальнее, чем...» «Ну нет же, не получится. Это безумие». Он посмотрел на меня, а я кивнул ему, чтобы хоть как-то поддержать. «Эх, ладно, все сделаем». Дворец египетской царицы. Некоторое время спустя, Клеогорда восседала на троне и выслушивала многочисленные доклады генералов. Она уже прорвала несколько фронтов, но в какой-то момент ей это наскучило. Так что она заставила генералов усилить напор и подключить все возможные ресурсы, чтобы как можно скорее выполнить основную задачу. Нынешние отчеты ей совсем не нравились, и потому в зале царила атмосфера напряжения. Воздух был настолько насыщен ее энергией, что казалось, будто бы он стал густым, а иногда по телу царицы пробегали разряды и ударяли в пол. Настроение царицы постепенно становилось все хуже, и потому сегодня доставалось всем докладчикам. Никто не хотел рассказывать ей плохие новости, но даже те, кто отчитывались о продвижении войск, тоже получали по шее. Пусть не буквально, но Клеа умеет делать больно не только физически. А ведь она уже не раз призналась себе, что не понимает своих же мотивов. Зачем гоняться за каким-то графом? Какой в этом смысл? Кто это, вообще? Да, один раз он обманул ее, но такой проступок явно не стоит таких усилий. В одном Клеа уверена точно. Когда она увидит Булатова лично, все сразу встанет на свои места. Она сама сможет ответить на вопрос, почему ей так важно встретиться с Михаилом, и поймет, почему с момента встречи все ее мысли, так или иначе, касаются только его. Ведь даже подданные начинают шептаться за ее спиной. Она могущественна и невероятно сильна, у нее есть все. От одного ее голоса правители начинают трястись в страхе и думать, как стать меньше, чтобы она их не заметила. Женщина отправила генералов разбираться с проблемами на фронте и предалась размышлениям, но вскоре двери зала снова отворились и перед ней предстали еще несколько командующих. Правда, стояли они, потупив взгляды, и все время пытались выпихнуть вперед кого-то из своих. «Говорите», — холодно проговорила женщина. «На нашем фронте дела не очень», — в конечном итоге вперед вытолкали одного из них. «Зулусы сопротивляются и не хотят сдаваться. Они не дают нам продвигаться вперед. У них прекрасно подготовленные позиции». Стал оправдываться он, а по щекам потекли слезы. «Да когда это нас останавливало?» — прорычала царица и ударила по подлокотнику своего трона так, что он пошел трещинами. «Уничтожить, сравнять с землей. Мы так и делаем, но они тоже жить хотят. Вот и сражаются», — замялся генерал. «Если хотят жить, пусть сдаются», — нахмурилась Клеа. «Все же знают, что с пленными мы обращаемся хорошо». «Ну так они не верят», — пропищал мужчина. Последние слова окончательно вывели царицу из себя, и ее энергия вихрем пронеслась по залу. Как раз в это время заглянули бледные оракулы, и на негнущихся ногах они направились к трону, долгое время не решаясь что-либо сказать. «Г. госпожа», — как только Клеа снова уселась в кресло, тихо проговорил один из них, — «у нас срочное дело». «Хорошо, крикнула она и снова повернулась к генералам. «Так, знайте, следующий, кто принесет мне плохие вести, будет казнен, или еще что-нибудь похуже». Ее глаза вспыхнули двумя огнями, а один из генералов потерял сознание от страха. Оракулы, тем временем, медленно и очень аккуратно начали пятиться в сторону выхода. «Стоять!» – прорычала Кля. «Теперь вы, говорите, зачем пришли?» «Так мы просто поздороваться заглянули, госпожа», – поклонились они и продолжили пятиться назад. «Справиться о здоровье и спросить, не нужно ли чего?» «В ваших же интересах говорить честно», – процедила она сквозь зубы. «Просто для справки», – тяжело вздохнул старец. «Это никак не повлияет на ответ, но все же, вот представим такую ситуацию, когда одна новость хорошая, а вторая, ну, откровенно такая себе, не то, чтобы паршивая, но хорошей ее тоже не назовешь, скорее, ниже средней, но не намного ниже. Так вот, в таком случае, тоже казнь, да, других вариантов совсем нет, в таком случае, я подумаю», сжала кулаки царица, «но скорее всего тот, кто расскажет мне новость, умрет». На ее лице появилась улыбка. На самом деле, Кля не собиралась никого убивать за одну только новость, но быть царицей для нее скучно, вот она и развлекает себя, как только может. «Хорошо, тогда он будет говорить», старики толкнули вперед паренька. «Давай, расскажи все, как есть». «Эй», возмутился он, «вы чего творите, уроды старые, я даже способности не имею, просто записываю за вами всякие мудрости. И вообще, как я могу передавать ваши слова, вы же сами говорили, что говорить с самой Клео можно только в ранге магистра». И правда, задумались старики и встали в кружок, а спустя несколько секунд перешептываний снова повернулись к нему, и на их лицах сверкали довольные хитрые улыбки. «Поздравляем, мы посовещались и приняли единогласное решение, ты достоин стать магистром». «Вот же гады какие», — помотал головой парень. «Какой я, нахрен, магистр, я вообще 2 недели у вас работаю, вы же сами сказали, что это испытательный срок, ты принят». Кля помотала головой и махнула рукой. «Все, теперь ты магистр, только говори побыстрее, пока мое терпение еще не лопнуло. Разрешите начать с хорошей новости», вздохнув, проскулил тот, и царица кивнула. «Как передают старые уроды, они смогли найти нужного вам человека, моя госпожа, так это же отлично». Кля аж засветилась от радости, причем буквально, настолько, что всем пришлось прикрыть глаза. «Ну что, теперь говори плохую новость, а если она совсем плохая, можно промолчать», уточнил новый магистр, но встретившись взглядом с царицей, сразу съежился. «Если что, это не мои слова, вот эти трое сказали, что он сейчас находится совсем близко, если быть точнее, то во дворце, а если еще точнее, прямо сейчас находится в вашем закрытом тронном зале». Повисла гробовая тишина. Все-таки каждому известно, что в закрытый тронный зал запрещено входить мужчинам, да и вообще, всем запрещено, туда можно войти лишь по личному приглашению царицы, но такое случается крайне редко. Обычно Кля сидит там в одиночестве, когда хочет подумать и не желает, чтобы кто-то ее тревожил. Это ее комната, там даже слуги практически не появляются, а чистоту поддерживают с помощью магии. Кля, как стояла на своем месте, так и продолжила стоять, только глаз немного задергался, и в себя она пришла только тогда, когда у одного из стражников упало копье. «Я искала его, чтобы поговорить», едва слышно прорычала царица, «но, кажется, придется его прикончить. Охрана, за мной, и слуг возьмите, чтобы было кому кровь оттирать». Кля сорвалась с места, на ней тут же сформировалась артефактная броня, в руках появилось сверкающее копье. Буквально за считанные секунды она пронеслась по длинным коридорам и одним ударом распахнула массивные ворота, ведущие в ее личный тронный зал, и сразу увидела, что на ее священном троне сидит он. Кля всегда относилась к своим вещам крайне болезненно. Она не терпела, когда кто-то трогал ее имущество. Это можно назвать заскоком или странностью, но, так или иначе, все знают, что личными вещами Кля может пользоваться только она и никто другой. Вот только незваный гость сидел на ее личном троне. На золотых коврах остались следы от его сапог. Сам он сидит максимально по-царски, попивает личное вино царицы из ее священного золотого бокала, и его совершенно не заботят ни стражники, ни сама Кля. Царица некоторое время стояла в дверном проеме, пытаясь хоть как-то умерить свой гнев, но сделать это у нее не получилось. Перед глазами возникла красная пелена, а в голове осталась одна единственная мысль. безудержное желание убить этого человека. Глава 5. Да уж, вот ее крючить начало. А ведь я просто спокойно сижу, попиваю вино из какого-то странного и неудобного кубка. Просто из посуды в этой комнате больше ничего не нашлось, вот и пришлось позаимствовать. Может, ее раздражает, что я сижу на троне. Ну так в этом тоже нет моей вины. Надо было предусмотреть возможность моего появления и поставить в этой комнате больше мебели. А то стоит один только трон, и куда, по ее мнению, я должен был сесть? На стол? Прямо сейчас Клео стоит при входе со своей свитой, сверлит меня взглядом и постоянно дергается. То сделает шаг вперед и выпустит ауру, то остановится, то сделает шаг назад. Она борется со своими чувствами и сомнениями, и не может принять окончательное решение, как со мной поступить. По взгляду вижу, что вроде бы она и рада меня видеть, искренне рада. Все-таки приложила столько сил на поиски меня, так хотела встретиться. И вот, встретилась. А теперь не понимает, что ей делать дальше. И самое главное, она до конца не может осознать, кого смогла наконец найти. Во взгляде царицы смешалось множество чувств. Злоба, радость, довольство собой и бешенство от того, что кто-то посторонний смог проникнуть в ее покои. Вроде бы она искала этой встречи, но сейчас ее злит тот факт, что встреча произошла не на ее условиях. Совсем не на ее условиях. Ведь этот зал до моего появления был стерилен. Клео настолько любила одиночество, что уничтожила в этой комнате даже микробов. Тут можно проводить полостные операции прямо на полу, не боясь заражения. Ну ладно, можно было, пока тут не появился я. Страшно даже представить, сколько сил и средств было вложено Клео в эту комнату. Чтобы здесь соблюдалась стерильность, в эту комнату невозможно попасть посторонним. Да, мне пришлось немного повредить цепочку защитных печатей, отчего мне даже немного стыдно. Но иначе сюда было не проникнуть, потому будем считать, что это была вынужденная мера. Так вот, здесь была стерильная чистота. На полу роскошные ковры, в которых не найти ни единой пылинки, позолота трона начищена до блеска. Ну, точнее, была начищена. Да и в коврах теперь пыли столько, что не справится ни один пылесос. Все-таки я пришел сюда издалека. В этой же одежде я пересек свыше сотни километров пустыни, собрав там с собой всю пыль, которую только смог. Клео явно заметила это. По крайней мере, так кажется по тем энергиям, что исходит от нее прямо сейчас. «Я же убью тебя, идиот!» — холодно проговорила царица. «Ты осквернил это место, а за подобное кощунство нет прощения», — Клео помотала головой и тяжело вздохнула. «А ведь ты мог просто дождаться, когда я сама тебя найду. Зачем было торопить события и приходить сюда самостоятельно?» Аура царицы разгоралась все ярче, тогда как я просто сидел на троне и наслаждался зрелищем. Благо, он располагался на возвышенности, потому мне отсюда открывался прекрасный вид. Постепенно в закрытой священной комнате собиралось все больше людей. Помимо царицы, тут стояли готовые к бою стражники, ее приближенные, слуги, министры. Всем было интересно посмотреть, чем закончится представление, хотя многие были полностью уверены в том, что мне конец, и смерть моя не будет легкой, в любом случае. Кто-то тихо ругался себе под нос, что пришлось потратить столько сил и ресурсов на поиски меня, а я сам пришел и все испортил. Какой в этом смысл, если можно было сбросить бомбу на мой замок? Проще потом с императором договориться, чем тратить столько сил. Наивные ребята, конечно. Впрочем, многие думают, что сбросить бомбу на мой замок это так просто. Другие приближенные, напротив, стояли и с нескрываемым восхищением смотрели на свою царицу. Они были в очередной раз поражены ее могуществом и чуть ли не кричали от радости. Мол, она подобна древним правителям. Прекрасна, великолепна, невероятно сильна и тверда в своих решениях. Госпожа, вперед вышел один из ее личных стражей, самый верный и преданный, кто знает все ее тайны и положил свою жизнь на то, чтобы служить и защищать. Позвольте нам убить его. Он преклонил колено. Это будет честью для нас. Потом подключились и другие, все вдруг захотели убить меня, вот только многие из них в душе надеялись, что царица разберется сама. Ладно, это все действительно весело, но пора заканчивать этот фарс. Так что одним глотком допил вино, отбросил в сторону священный кубок и кивнул царице, привлекая ее внимание. «Мне кажется, ты забыла свое место», — спокойно проговорил я, а в зале резко стихли все разговоры. Воцарилась звенящая тишина, и люди даже забыли, как дышать. Никто явно не ожидал услышать от меня таких слов. Думали, что я вот-вот начну молить о прощении, упаду на колени, зарыдаю. «Мне срочно нужно выйти подышать свежим воздухом», — помотал головой один из министров. «Думаю, в другом городе воздух свежее, так что я пошел. Как-то в горы сразу захотелось», — согласился с ним другой чиновник. «Пойду, там подышу». Многим сразу захотелось уйти, ведь если поначалу все считали, что Клео просто меня убьет, то после этих слов аура царицы стала разгораться все ярче, и теперь у слабых одаренных есть все шансы попасть под раздачу и получить неприятные последствия от перенасыщения энергией. Да и если разозлить Клео по-настоящему, мало не покажется никому, в любом случае. Потом придется отстраивать дворец заново, искать новых министров, так как старые останутся под завалами. «Повтори, что ты сказал», — прищурилась царица. «Ведь если мне не послышалось, то я сказал, что ты забыла свое место, ну а что, мне не трудно повторить второй раз, мало ли, вдруг, и правда, она не расслышала». Ну все, планка окончательно слетела, и Клея выпустила всю мощь своей ауры. Окутавшая ее буря энергии закрутилась вихрем, разряды стали бить в стены и потолок, прожигая в камне дыры, а глаза царицы сверкнули золотистыми огнями. «Теперь ты точно умрешь, вот же дурак», — схватились за голову министры, а ведь мог стать ее наложником и купаться в роскоши, или вовсе, занять место царя. «Да, конечно, роль царя мне точно не нужна». Некоторое время я смотрел на буйство энергии, оценивал Клея, и в итоге довольно ухмыльнулся. «Действительно, сильна, думаю, где-то на уровне Леонида, а то и выше, не могу сказать точно», так как она продолжает сдерживать часть своих резервных сил. Да и Леня тоже старается не показывать свои истинные возможности, хотя за время общения с ним я успел просканировать его вдоль и поперек. А ведь самое смешное, что она и правда хочет меня убить. Желает этого всей душой, искренне, но все равно иногда в ее душе появляются какие-то сомнения, потому она до сих пор не решилась нанести мне удар. Я сейчас не в боевой форме. Восстановление после схватки с башком еще не завершено, в моем теле до сих пор запущены восстановительные цепочки заклинаний, да и не отоспался я достаточно, как минимум. Поднялся с трона и сделал шаг вперед. «Ну давай, убей меня, если сможешь», — оскалился я и даже не стал выпускать ауру. Но для начала вдохнул побольше воздуха и усилил свой голос магией так, что в следующее мгновение стены стали дрожать и покрываться трещинами. А рыдающий маг земли бегал по комнате и лечил камушек, как только мог. «Клеосандра Ристагон Вальтигран, на колени!» — прорычал я так, что несколько стражников и все слуги рухнули на пол. Некоторое время люди пребывали в шоке, но затем приближенные царицы рассмеялись. «Ты думаешь, что твои слова...» «Стоп!» — мужчина замер и изумленно уставился на свою госпожу. «Чего?» Снова воцарилась тишина, так как подданные Клея изумленно смотрели на нее, тогда как она, дрожа всем телом, упала на колени и склонила голову. «Наверное, это какая-то магия», — воскликнул кто-то из них. «Такой магии не должно существовать. Он подчинил нашу царицу одной фразой. Это невозможно. Это не магия», — спокойно ответил я. «Совсем не магия», — на моем лице появилась улыбка. «Так ведь, дорогая моя непутевая ученица», — Леонид сидел в своем кабинете, насвистывал незамысловатую мелодию и разбирал бумаги, но в какой-то момент на его телефон пришло сообщение, и он сразу заглянул в экран. В сообщении был доклад от особого отдела разведки, который занимается исключительно сбором и передачей данных из дворца Клея. «ГМ», — нахмурился Леонид, стоило ему внимательно вчитаться в строки. «Это плохо, очень плохо. Разведка доложила, что Булатов каким-то образом оказался во дворце египетской царицы. Непонятно, как и почему, но это проверенная информация. Так что Леонид приказал продолжать разведку и предоставлять новые данные сразу, как только они будут появляться». Следом спартанец закрыл сообщение и сразу позвонил Черномору. «Сперва уточню», — пробасил он, — «Вика не рядом?» «Нет», — ответил Черномор, — «но даже если бы была рядом, я бы ответил так же. В следующий раз надо использовать какое-нибудь кодовое слово, а то мы, рано или поздно, получим от нее по шее». «Согласен», — одобрительно кивнул Леонид. «Впрочем, неважно. У меня появилась новая информация о местонахождении Михаила. Теперь он не у зулусов, а в египетском царстве. И это плохая новость, его срочно надо вытаскивать оттуда. Насколько я знаю, у Клея не было планов убивать его. Так зачем, в таком случае, «Спешить?» – удивился Черномор. «А если она планирует совратить его, так это ей самой надо бояться. Вика как раз на драконе недалеко летает». «Нет, ты совсем ее не знаешь», – не согласился с ним спартанец. «Все куда сложнее, чем тебе кажется. Клеа – видная дама, но она слегка безумна. Как Мирабель, даже хуже», – воскликнул Леонид. «Она фанатична во многих вещах, и если что-то взбредет ей в голову, никогда не отступится. Будет, как маньяк, преследовать свою цель, чего бы это ни стоило». На самом деле, Леонид не на шутку перепугался, и потому рассказал Черномору даже больше, чем планировал. Он вспомнил и рассказал несколько случаев из того, что ему было известно. Также поведал о своих страхах. Например, что будет, если она захочет сделать Михаила одним из своих наложников. Проблема в том, что это у нее вполне может получиться. Мало кто знает, Черномор, но ее сила просто колоссальна. Я еще никогда не встречал настолько могущественных людей, но ее могущество меркнет на фоне ее фанатичности, помотал головой Леонид. А если она узнает о его настоящих возможностях, то все, пиши пропало. Мне кажется, ты слегка нагнетаешь, Леонид, спустя пару секунд молчания проговорил Черномор. Не знаю, почему Михаил оказался в Египте, но думаю, он совсем разберется. Ты, главное, Вике не говори, и все будет хорошо. Смотри сам, вздохнул Леонид. Но я советую поторопиться. А сам пока сделаю все возможное, чтобы добыть как можно больше информации. На этом спартанец попрощался со своим другом и завершил звонок. А следом взял в руки планшет и стал отписывать приказы шпионам, которые работают во дворце египетской царицы. Связь с ними возможна лишь по тайным каналам и в самом критическом случае. Дело в том, что шпионы эти готовились десятки лет. Они прошли невероятно сложную процедуру внедрения, несли безупречную службу при дворе царицы и не раз доказали ей свою верность. При этом они просто ждали приказа от Леонида и ничем не выдали себя за все это долгое время. Но теперь мужчина отдал приказ к действию, узнать всю возможную информацию, и на этом их контракт будет завершен. Они получат щедрые выплаты и смогут уйти на покой, а безбедная старость им уже обеспечена. Увы, но остаться там эти люди уже не смогут, так как секретность будет нарушена, и после придется набирать и внедрять новую группу шпионов. В общем, пришлось пожертвовать ценнейшими специалистами лишь для того, чтобы узнать о происходящем внутри дворца. Очень уж Леониду хочется понять, нужна ли Михаилу помощь, а если нужна, так каким образом лучше ее предоставить, хотя он пока и сам не понимает, как вообще можно помочь в такой ситуации. Ведь как-то раз Леонид уже сражался с Клеа, та обиделась на него из-за какой-то мелочи и решила прикончить, потому завязалась схватка на несколько недель, и ничего хорошего в этой схватке не было, пусть она и закончилась ничьей. Закончилась она так лишь потому, что Клеа просто надоела сражаться и она ушла домой, оставив израненного Леонида лежать на руинах города и пытаться понять, что это вообще было. Вообще, довольно много странностей связано с этой девушкой. Она и так выглядит непростой, но на деле все кажется куда сложнее, если начать изучать историю. Ведь до нее правила страной ее мать, Клеопатра. Перед Клеопатрой была другая Клеа, и так, можно насчитать с десяток самых разных Клеопатр. Все они выглядят немного по-разному, но Леониду почему-то кажется, что это все один человек, который периодически меняет свою внешность. Ведь как удобно, каждый раз появляется якобы потерянная дочь, а мать уходит к богам, чтобы договориться о благополучии народа. И ведь народ верит, так что Михаилу точно легко не будет. «Пап, ты занят?» В кабинет заглянула Артемисия и, не дожидаясь ответа, уселась в кресло напротив отца. «Я тут недавно в магазин заходила. Представляешь, там серебряный топор продается, двуручный». «Да-да, хорошо», – кивнул Леонид и продолжил смотреть в свой планшет. «Хочешь водички, доча? Или еще чего? Покушать?» «Не, спасибо», – отмахнулась она. «Так вот, пап, топор, да еще и двуручный. Представляешь? И главное не это. Там еще зачарование есть, довольно мощное, и я сходила к Вилли, спрашивала у него, может ли он добавить эффект рассечения стали. Ну знаешь, чтобы танки рубить, бывает же такое, когда на нас танки нападают, а голыми руками башни рвать, сам знаешь, такое себе удовольствие. Руки потом все в какой-то смазке, даже мыло потом не берет». Леонид слушал и кивал. Точнее, нет, он не слушал, просто кивал и при этом смотрел в экран своего планшета. А там как раз был отчет от одного из разведчиков, что удачно оказался рядом с царицей Клеа и смог сделать снимок на свой телефон. «Ну так что, как думаешь, пап, стоит это того, или лучше не надо?» Девушка захлопала глазами и посмотрела на своего отца. «Пап, чего молчишь? Воды!» — едва слышно просипел Леонид. «Ой, ну я же сказала, что не хочу!» — махнула она рукой. «Нет, воды!» «Мне!» — мужчина схватился за сердце и начал бледнеть. А на выпавшем из его рук планшете красовалось изображение, где Клеа стоит на коленях, а перед ней Михаил, гордо восседающий на троне. Не выдержала тонкая душевная организация спартанца такого потрясения, что даже железное здоровье подвело мужчину. Некоторое время Клеа стояла на коленях и, склонив голову, слегка дрожала всем телом. Но, спустя несколько минут, она смогла оторвать взгляд от пола и посмотрела на меня, после чего поднялась на ноги. По залу прокатились удивленные и восторженные вздохи. Люди восхищались тем, что их госпожа смогла одолеть эту неведомую магию и теперь точно покажет наглецу, что происходит с теми, кто решился пойти против царицы Клеа. Но вместо того, чтобы сразу покарать наглеца, Клеа обернулась и посмотрела на своих подданных. «Пошли все вон!» — громко крикнула она. «Но ведь», — проговорил кто-то из ее личных стражей, но встретившись взглядом со своей госпожой, он сразу передумал спорить, как и все остальные. И так понятно, что Клеа не шутит, так что лучше не спорить и просто выполнить приказ. Прошло всего несколько секунд, как комната опустела, а двери закрылись с той стороны. Никому и в голову не придет подслушивать, да и на стенах стоят специальные печати, не пропускающие за пределы комнаты ни единого звука. «Ну почему из всех моих учениц я нашел самую непутевую?» — помотал я головой, как только мы остались наедине. «Ту, которая пыталась сдать мне основной экзамен аж 44 раза». Я закрыл лицо ладонями. «Но ведь сдала же», — насупилась девушка. «Вообще-то нет, не сдала». «Эх, значит, память ты не потерял, но попытаться все же стоило», — махнула она рукой. Клеа старалась улыбаться изо всех сил, но вскоре по ее щеке скатилась слеза, затем вторая и, окончательно потеряв самообладание, девушка зарыдала и бросилась ко мне. Она схватила меня и прижалась так, что у меня затрещали кости, и рыдала еще очень долго. «Да, я тоже скучал», — погладил ее по голове. «Очень скучал, Клеосандра», — не смог сдержаться и усмехнулся. «Почему-то вспомнились времена, когда ты своими слезами пыталась выпросить у меня зачет. Еще какое-то время мы просидели так, обнимаясь и вспоминая случаи из наших прежних жизней, а затем Клеа приказала накрыть лучший стол, как для самого дорогого гостя, и мы снова остались наедине. Моя ученица рассказала мне все, что успела узнать об этом мире. Она прожила здесь довольно долгую жизнь, по местным меркам, и все время жаловалась на безмерную скуку. Тут люди слабые, даже подраться ни с кем. Но при этом мир, в котором мы оказались, не так прост, как кажется. Совсем не так прост».